На мгновение та замерла, скосив на меня глаза. Когда я снял ошейник, с наслаждением покрутила из-за стороны в сторону головой, хрустя шеей. Снова посмотрела на меня. «И много ты в своей жизни видел моих голых соплеменниц?» Подняв руку, я вставил ключ в третий замок. Отомкнув его, позволить деве вытащить руки и сделал шаг назад. Сложно вот так, навскидку сказать, если просто голых около 1000, а в моей постели побывало 2-3, не больше. Растирающая руки дева, на момент замерла, потом недоверчиво покосилась на меня, машинально сдвигаясь в тот угол камеры, что был темнее. «Лжешь, не мог ты никак видеть 1000 русал, да еще голышом». Позади глухо зарычал ровер, которому обвинение во лжи совсем не понравилось. Похоже, пес начинал не только различать интонации и мысленные приказы, но и улавливать общий смысл некоторых фраз. Я же лишь улыбнулся. Эту историю я расскажу только после того, как стану тебе доверять. А сейчас, вынужден повторить свой вопрос по поводу слова крови. Ты согласна его дать? Какое-то время она молчала. Потом из темного угла ко мне шагнула обнаженная женская фигура с гордо поднятой головой. Я, Милослава Парская, из великого озерного племени Ритали, согласна дать тебе слово крови. Секунду помедлив, я оценил бурлящую энергию в ее организме. Русалы тоже умели управлять изначальной силой, но делали это совсем иначе, не так как люди. Тем не менее, техники обеих рас были совместимы. Я, Артвальнов, готов принять твое слово крови. Тихо хмыкнув, она придвинулась ближе, вытянув вперед руку. Повторив ее жест, я вытащил короткий охотничий нож, быстро уколов свою руку. Протянул его русали, и та проделали то же самое со своей. Спустя мгновение две капли нашей крови столкнулись в воздухе, закружившись вокруг друг друга и ярко светясь. А в воздухе послышался напряженный голос Милославы. «Я обещаю, что не стану пытаться убить тебя или навредить любым другим способом. Стану выполнять твои приказы, не связанные с плотскими утехами, и буду служить тебе, пока долг жизни не будет уплачен полностью. Даю слово крови, и пусть покарают меня великие предки, если нарушу его». Капли крови полыхнули еще ярче, осветив камеру, изможденное лицо девы и ее тощее тело, судя по которому, пленница уже давно обходилась без приемлемого количества еды. «Я принимаю твое слово крови и твои обязательства. Обещаю не переступать границы, не переходить черты. Гарантирую, что буду следовать уставу и не нарушу его». Капли нашей крови столкнулись, на мгновение озарив помещение ярким сиянием, а потом разделились на две части, каждая из которых впиталась в кожу одного из нас. Вот и все, ритуал был завершен. В отличие от классической присяги, никакой нагрузки на столб он не обеспечивал. Правда, работал только с русалами и родственными им расами. Сколько ни бились наши исследователи, адаптировать его для работы с людьми не смогли. Милослава отступила назад, привалившись к стене и часто дыша. Я же, чуть подумав, отправил ровера назад на лестницу. Деве требовалась одежда, а в здании точно присутствовали женщины. Осматривая его, я чувствовал оттенки их энергии. Как быстро выяснилось, женский пол в стенах этой постройки действительно был. Около 10 относительно молодых девушек, которые, судя по всему, работали жрицами любви. Одну из них прямо сейчас пытались завалить на постель двое местных бойцов, так что ровер попросту лишил обоих жизни, заставив деву испуганно взвизгнуть, после чего сгреб лапами охапку ее одежды, валяющейся на стуле, взял ту в зубы и выскочил в дверь. Вернее, попытался это сделать, пес не учел, что одежда все же материальна, потому ему пришлось вернуться и, выломав замок, распахнуть дверь, после чего спокойно убраться оттуда, оставив на кровати ошеломленную таким поворотом событий деву, которую, судя по ее эмоциям, смутило не столько внезапное появление двух трупов, сколько плавающая по воздуху одежда. Минусы в таком подходе тоже были, несмотря на избавление от двух молодчиков, жрица любви подняла тревогу, а принесенные ровером платья не подошли, размеры груди у двух женщин серьезно отличались. Поэтому я вновь отправил пса назад, на этот раз перестав церемониться и позволив ему убивать всех людей моржа, которые встретятся на пути. Надо сказать, опасность они осознали не сразу. Даже после того, как бойцы начали умирать в поле зрения своих коллег по криминальному делу, оставшиеся в живых упорно лезли вперед, вполне закономерно расставаясь с жизнью. Так что пес полакомился еще парой десятков артефактов, который научился ловко сдирать с пальцев и заметно проредил численность местного гарнизона, остатки которого с позором и в панике покинули здание. В итоге мы с Милославой поднялись наверх сами, и дева спокойно выбрала себе подходящую одежду, заодно посетив ванную, где в экспресс-режиме слегка отмыла свое тело и лицо. В процессе ровер метался по близлежащим закоулкам, продолжая забирать жизни людей Маржа, чьи оттенки энергии пес хорошо запомнил. Часть из них не рискнула бежать совсем далеко, то ли предполагая, что их шеф может оказаться жив, то ли руководствуясь чем-то еще. В любом случае, выбор оказался неправильным. За пару минут пес разделался еще с 7 противниками, не оставив поблизости ни одного наблюдателя из числа врагов. Посетители сбежали еще раньше, так что здание мы покинули без каких-либо препятствий. Для пущей надежности я прикрыл нас маскировочным пологом. В окна соседних домов уже выглядывали жильцы, привлеченные криками и звуками стрельбы. А отдавать Роверу приказ убивать невинных мне совсем не хотелось, равно как и оставлять наше описание для служащих земской избы или тайного приказа, которые станут расследовать это дело. Споры новей, которые за это время снова пришли в стабильное состояние, я забрал с собой, прикрыв отдельной маскировкой и уложив в сидельные сумки, да и на спасенную деву наложил легату, которая искажала ее энергетический фон. Сейчас, после того, как она дала слово и мы обменялись кровью, сделать это было относительно просто и легко. Русала запрыгнула на лошадь позади меня, обхватив руками за пояс и прижавшись всем телом. Я же не стал разгоняться до галопа, чтобы девушка случайно не слетела на мостовую. Отношения с животным у ее племени, как правило, были отличными. Но сейчас бывшая пленница была слишком истощена и измучена. Ее интерес к своей персоне я хорошо чувствовал, да и сам поговорить тоже хотел. Плюс, нам обоим не помешало бы хорошенько поесть. Поэтому, после того, как мы удалились на 3 квартала от места бойни, я снял маскировочный полог и принялся оглядываться по сторонам в поисках подходящего заведения. Поход в ресторан с только что освобожденной из заточения русалой, возможно, был не самой лучшей идеей, но других вариантов у меня не было, разве что купить сдобу в одном из киосков, что стояли на улицах. Впрочем, стоило об этом подумать, как желудок сразу же возмущенно заворчал, напоминая, что со вчерашнего дня ничего не ел, а сил за сегодня было потрачено немало, более чем достаточно, чтобы съесть целую утку или гуся, а может быть большой и сочный стейк, либо громадную порцию густого мясного супа. Поняв, что принялся банально перебирать все подряд блюда, что приходили на ум, я досадливо поморщился, усилием воли себя остановив, а потом свернул к очередному ресторану, который оказался на нашем пути. Выглядел он куда солиднее прежних, возможно, готовили здесь тоже неплохо. Конюшня у них тоже оказалась, вышколенный служащий в форменной одежде, с поклоном забрал лошадь, уведя ее в нужном направлении, тогда как мы направились ко входу, где еще один работник, в куда более торжественной форме, распахнул перед нами двери. Со стороны Милославы прокатилась волна интереса и неожиданного смущения, что заставило меня покоситься на девушку. Если первая реакция была понятна, то причину второй я пока уловить не мог. Да, платье на русале сейчас было не самое скромное, короткое, облегающее и с приличным декольте, но она подобрала его сама, и если уж на то пошло, это было одним из самых скромных вариантов. К тому же на улицах нам порой встречались девы, одетые куда более распутно. В конце холла нам навстречу шагнул еще один мужчина в форме, за спиной которого застыли 2 женщины в красивых платьях. У меня же скользнула мысль, что с количеством персонала владельцы ресторана немного перестарались. Прошу извинить, но свободных столиков у нас сейчас нет. Если вы не оформляли резервацию, вынужден попросить вас зайти в следующий раз. Нос уже улавливал запахи еды. Возвращаться назад и искать новое заведение мне совершенно не хотелось. К тому же, судя по эмоциональному фону, работник попросту лгал. Потому я сунул руку в карман и, достав банкноту в 10 рублей, продемонстрировал ее мужчине. «Может быть, вы проверите еще раз?» Его эмоции я уловил отлично. Теперь он разрывался между желанием заработать денег и опасением перед последствиями. Последнее заставило меня переключиться с размышлений о спасенной русале и Цурабове на совсем иные мысли. Спустя пару мгновений выстроив теорию происходящего, которая мне абсолютно не понравилась, только вот отыграть назад я не успел. Двери, ведущие в зал ресторана, распахнулись, и оттуда вывалилась шумная компания. сразу несколько пар. Судя по перстням и фамильным гербам на одежде, из числа дворян, юная девушка с длинными черными волосами и в темном платье, украшенном золотыми нитями, чуть притормозила, обдав нас волной презрения, глянула на работника заведения. «С каких пор сюда пускают такую публику? Ты что, позволишь этим грязным свиньям сидеть на тех же стульях, что и мы?» Громко цокнув языком, тут же продолжила: «Выкинь их, немедленно, а швейцару вели всыпать плетей, чтобы в следующий раз думал своей головой». Ровер, который последовал в заведение вместе с нами, яростно зарычал: «Я же впал в легкое замешательство, вовсе не из-за слов чрезмерно дерзкой девицы, нет, причины были иными, и их насчитывалось сразу две. Во-первых, на пальце этой самой дворянки красовался перстень с фамильным гербом Цурабовых, а во-вторых, мне дико хотелось немедленно ринуться в зал ресторана. Такое бывает, когда внезапно чувствуешь дуновение божественной силы, той самой, чьи носители, по официальной версии, сгинули 2,5 века назад». Глава 13. Заминка продлилась недолго. Уже в следующую секунду я отправил Ровера в зал, приказав отыскать источник божественной мощи, а сам повернул голову к брюнетке, которая смотрела на нас с выражением вполне искреннего омерзения в глазах. «Разве даме из высшего общества пристало так выражаться?» Та нервно хохотнула, толкнув локтем своего кавалера. «Еще и указывает мне, как говорить. Вася, убей эту скотину, он меня раздражает». Ее спутник, до того смотревший на меня без особого интереса, заметно растерялся. Судя по тем эмоциям, которые я успел ощутить, раньше он никого не убивал, и открывать этот список смертью случайного незнакомца в ресторане желанием не горел. Из зала заведения послышался громкий крик, заставивший меня внутренне вздохнуть. Ровер нашел источник божественной силы и благополучно его сожрал, не удержавшись при виде роскошной, запеченной с яблоками утки. Пожалуй, команды псу требовалось формулировать более конкретно, да и его тренировкой заняться тоже не помешает. Поворот событий был несколько неожиданным. Чего я точно не ожидал, так это пропитанной божественной энергией еды. Но заниматься анализом прямо сейчас было некогда. Заметив нерешительность спутника юной аристократки, вперед шагнул еще один парень. Судя по взгляду, который устремила ему в спину спутница, та подобным поворотом события осталась недовольна. А вот он сам внутренне лучился от торжества. Насколько я понимал, желал блеснуть перед дворянкой, которую считал более завидной целью, чем нынешняя дама. «Позвольте мне защитить вашу честь, ваше сиятельство». Та милостиво протянула руку, к которой он немедленно приложился губами, а рядом послышался звук сдавленного смеха. Если я наблюдал за происходящим с относительным спокойствием, то вот Милослава, меньше получаса назад покинувшая темницу, не выдержала, чем немедленно привлекла к себе внимание всей компании. Из боковой двери в холл буквально промаршировала целая группа слуг. В строгих костюмах с фамильными гербами и недоумевающими взглядами, застать своих господ в такой диспозиции они точно не ждали. А вышедший на первый план хлыщ уперся в меня пренебрежительным взглядом. «Кто ты такой? Крестьянин? Охотник? Просто бродяга?» Револьвер на моем поясе он отлично видел, равно как и шпагу. А значит, понимал, что перед ним как минимум свободный человек. Крепостным носить огнестрельное оружие строго запрещалось. Исключениями были охотники, либо люди, которых дворянин переводил в дружину, платя ежемесячное жалование. Впрочем, для последних действовал запрет на обработку земли, так что дружинников набили чаще всего набирали не среди своих крестьян, а на стороне. Спокойно смотря на юношу, я прислушался к ощущениям Ровера. Еда с привкусом божественной силы псу отчаянно понравилось, и он метался по ресторану, пытаясь найти что-то похожее, здорово расстроенный тем, что больше такой вкусности на дороге не попадается. А вот в самом зале царила настоящая паника. Какой-то толстый мужчина кричал о нападении и требовал немедленно вызывать сюда военных. Несколько человек окутали себя защитными покровами, внимательно оглядывая соседей. Основная же масса гостей попросту пребывала в состоянии шока. Все они были пробужденными, но при этом ни один не уловил использования силы, так что причина для изумления была достаточно веской. «Я путешествую инкогнито, и не считаю, что мне стоит называть вам свое имя». Тот деланно рассмеялся. «Инкогнито – стандартная отговорка нищих и мошенников, что пытаются ухватить крохи с нашего стола. Сейчас передо мной стояли 8 нобилей, 4 молодых мужчин и столько же юных женщин, все пробужденные, но не выше десятника, если отталкиваться от местной системы рангов. Разделаться с ними проблемой не станет. Но вот последствия окажутся весьма неприятными, на меня откроется такая охота, что останется лишь бежать в северные леса и надеяться, что Милослава не слишком привыкла к цивилизации, потому как иного общества мне в ближайшее время будет не отыскать. Безусловно, путь назад я проложу. Вот только все придется начинать сначала, под другим именем, с иной внешностью и забыв о всех своих достижениях, которых было не так уж и мало, особенно, если вспомнить о полученной сегодня информации. Выстроить в голове ответ «я успел», а вот озвучить его «нет». Вышедший вперед парень покосился в сторону одного из слуг и громогласно заявил: «Остап, сорви с девки платье и пусть ей всыпет 20 плетей, прилюдно, догола ее раздень, чтобы народ повеселился, а проходимца этого, в колодке, как вернемся домой, отвезешь в земскую избу». Ярость, которая забурлили внутри русалы, я ощутил более чем отчетливо. Связь через кровь именно так и работает, особенно, если ты тот, кому дали слово, а не член водного племени. Сейчас она была слаба и вряд ли способна показать в бою нечто выдающееся. Но, чтобы убить одного пробужденного в ранге ратника, сил девы вполне могло хватить. Связь между нами пока была не настолько устойчивой, чтобы передавать ей ментальные послания. Поэтому, чуть повернув голову, я шепотом проговорил спокойно, сам при этом разворачиваясь к подходящему мужчине, на лице которого играла довольная улыбка. Эмоциональный фон указывал, что приказ господина слуге вполне по душе, особенно та его часть, что казалась девушке. Так что церемониться с ним я не стал. Как только облаченная в костюм порождения пустоты протянула вперед руку, намереваясь схватить меня за одежду, я ее перехватил. Взглянув в удивленные глаза слуги, улыбнулся. Похоже, тот считал, что если вольет немного изначальной силы в мышцы, станет непобедимым воителем, способным свалить меня одним движением пальца. Не вышло. В следующую секунду он ударил боевым узором, торопливо испутав символы, из-за чего тот даже не создал нагрузки на защитный покров, которым я сразу же накрыл тело. Потом я сломал ему руку, и вторую, после чего пустил в ход изначальную силу, выжигая один глаз. Конечности этому ученику пустотных шаманов, безусловно, залечит, но вот восстановить повреждение, нанесенное таким образом, будет куда сложнее. Все произошло быстро. Спустя каких-то 2 секунды скулящий Остап рухнул на пол, а я повернулся к компании, которая ошеломленно на это взирала. Двери за их спиной распахнулись, и тот самый толстый мужчина, что требовал военных, помчался в сторону выхода, заставив самого умного из этой группы оглянуться назад. Но вот все иные внимания на беглеца не обратили. Их взгляды были устремлены на меня, и прежде, чем они опомнились, я сделал свой ход. Если вы оказались введены в заблуждение моим облачением, рискну вас разочаровать, именно так одеваются, когда идут охотиться на упырей. Да и лук в случае с ними порой показывает лучшие результаты, чем винтовка. Холодно улыбнувшись, посмотрел на Цурабову. В случае, если сомневаетесь в моем статусе и считаете себя вправе требовать подтверждений, позвоните княжне Морозовой. Номером ее личного секретаря я поделюсь. Она расскажет вам, кто я такой. Вот теперь в глазах каждого из компаний отразился самый настоящий шок, а выскочивший из-за дверей ровер, который мчался с намерением рвать и убивать за хозяина или хотя бы оторвать кому-то ногу, удивленно тявкнул. Потому как, с точки зрения пса, рвать тут было некого. Враги и так оказались перепуганы до дрожи в коленях. Их слуги, которые при виде пострадавшего Остапа, потянулись было к оружию и принялись готовить боевые узоры, услышав фамилию Морозовых, тоже остановились. Переведя взгляд на юношу, который отдал приказ своему слуге, я собирался развить успех. Уж что, а отпускать подобного человека невозбранно, я не собирался. Это сегодня он нарвался на претора корпуса и гиды, а завтра встретит кого-то еще, добавив к списку искалеченных им жизни еще одно имя. Но тут внезапно заговорила Цурабова, как ни странно, все еще не желающая признавать свое поражение. Ты бросаешься громкими фамилиями. Давай представим, что я согласилась на твое предложение. Где телефон ее секретаря? Вернув внимание на девушку, я изобразил на своем лице максимально возможное презрение. Справедливости ради, стараться мне для этого почти не пришлось. Так ты согласилась, или мне лишь представить твое согласие в уме? Ноздри брюнетки раздулись от ярости, а губы сжались в тонкую полоску. «Как ты смеешь со мной так говорить? Я баронесса Цурабова». Я медленно кивнул. «Желаешь, чтобы к тебе обращались подобающе?» Говорив в таком же ключе сама. Прежде чем она успела ответить, достал из внутреннего кармана визитную карточку Морозовой и, вытянув вперед руку, продемонстрировал баронессе. «Вот номер Снежаны. Звони». Та прищурилась, потянувшись к куску картона силой, и тут же помрачнела. Даже простое использование фамилии Морозовых – дело, чреватое мучительной смертью или проблемами для всей дворянской семьи, если подобное допускает Набиль. Вероятность того, что кто-то будет лгать о таком, невелика. А уж, если человек показывает визитку с отпечатком силы княжны, сомнений вовсе почти не остается. Подделка любой вещи с личным оттиском пробужденного каралась по имперским законам. Да и сами дворяне за такое не щадили. Никакой денежной виры. За подобные проступки платили исключительно жизнью. И пусть стоящая передо мной дворянка с самой Морозовой была незнакома, из-за чего проверить подлинность отпечатка не могла, но сам факт наличия визитной карты ее однозначно впечатлил. Про остальных и говорить нечего. Когда я назвал аристократку Снежаной, не добавив ни титула, ни дополнительного обозначения, лица у всех членов компании изрядно вытянулись. А тот, что пытался выслужиться перед баронессой, попятился назад. Судя по излучаемым эмоциям, сейчас он желал оказаться максимально далеко отсюда. Единственным человеком, который испытал какие-то положительные эмоции, оказалась дама того самого пустотного отродья, которая наблюдала за ситуацией с однозначным удовольствием, пусть и стараясь не позволить ему отразиться на лице. Глянув на Цурабову, я вопросительно приподнял брови. «В ресторане ведь есть телефон, набери прямо сейчас, при мне». Пару секунд дева постояла на месте, смотря в одну точку и собираясь с мыслями. Потом медленно проговорила. «Я предложила представить, что согласилась, а не озвучила свое согласие. Это абсолютно разные вещи». Переведя на меня взгляд, запнулась и после короткой паузы добавила: «Вы должны это понимать». Пожав плечами, я убрал визитную карту обратно во внутренний карман. Конечно, если рассказ об этой сцене доберется до ушей самой Морозовой, ей это может не понравиться. С другой стороны, я спас ей жизнь, да и весовые категории у дворян Омской губернии и столичной фамилии с массой собственных присяжников абсолютно разные. Вряд ли губернская знать рискнет широко обсуждать этот случай. Сидящий на полу ровер поднялся и принялся обнюхивать скулящего Остапа, который просил вызвать ему лекаря. Я же поочередно взглянул на Цурабову и того парня, что вызвался защитить ее честь. Тогда и вы должны понимать, что нанесли нам обоим оскорбление. Милослава, которая с немым изумлением наблюдала за развитием сцены, сразу же подобралась, хищно их рассматривая. Тогда как я продолжил импровизировать, и я вправе требовать за это виру. Знание о том, что такое вира, я тоже почерпнул в книгах, посвященных юриспруденции, и, учитывая ситуацию, планировал этим воспользоваться. Пустив в ход один из вариантов, которые уже сформировались в голове, и дожать молодых Набилей прямо сейчас, пока те еще находились под впечатлением. Впрочем, единственной моей задачей было добиться встречи с бароном Цурабовым. Все иные варианты, включая материальную компенсацию, сейчас были недоступны. По той простой причине, что для этого потребовалось бы раскрыть свою личность. Шаг, на который я никак не мог пойти, отсутствие дворянского статуса разом перечеркнуло бы результаты этой беседы. Потому я планировал лишь потребовать встречи с Набилем, аргументировав это одним из тех способов, что сейчас крутились в голове. Вот только диалог внезапно пошел не плану. Если баронесса окончательно закаменела, сверля меня ненавидящим взглядом, а ее защитник полностью спал с лица, то вот спутник Цурабовой, так и держащий ее под руку, внезапно решил вклиниться в процесс. «Приходите на омский осенний бал. У нас, конечно, не императорский прием в Борисовском, но поверьте, тоже очень неплохо». Осторожно отцепив свою руку от спутницы, сунул руку в карман и, обойдя застывшего парня, который пытался воспользоваться конфликтом, протянул мне вчетверо сложенный лист бумаги. «Пригласительный. При желании можете взять с собой двух сопровождающих». Голос у Набиля оказался спокойным и ровным, эмоциональный фон полностью стабильным, а озвученное предложение неожиданным. Причем не только для меня, остальные члены его компании на юношу тоже взирали с серьезной долей недоумения в глазах. Мой расчет строился на совсем ином развитии беседы, но отвергать предложение, пытаясь перевести разговор в нужное русло, пожалуй, стало бы ошибкой. Как минимум, по той причине, что внезапное приглашение полностью ломало всю возможную аргументацию. Барон наверняка будет на этом самом балу, где при необходимости, я могу запросто с ним поговорить. Подавив вздох, я кивнул Набилю, забирая у него пригласительный. Не знаю, кем именно был этот парень, но схему игры он мне только что глобально испортил. Из дверей зала ресторана выскочила еще одна парочка, устремившаяся к выходу. Феномен исчезнувшей утки продолжал гнать гостей прочь, а юноша, который вручил мне приглашение, все тем же ровным тоном поинтересовался: «На этом конфликт исчерпан, или у вас есть иные требования?» Я на миг задумался, рассматривая своих оппонентов. В воздухе же снова зазвучал мягкий голос дворянина: «Ну право, не станете вы ведь требовать у них денег, это так по-мещански». В культуре общения местного нобилитета я пока разбирался не слишком хорошо, опираясь исключительно на данные, что почерпнул из книг, но смысл его намека уловил. Извинения были принесены, компенсация вручена, а единственным, что я после этого мог потребовать, не раскрывая своей личности, действительно были деньги. Требование, которое разом обнулило бы все усилия по формированию репутации вокруг своей персоны. Судя по эмоциям Милославы, которая продолжала разглядывать компанию, русала с радостью вырвала бы им всем глотки, но этот вариант сейчас был тем более нереализуем. Хотя сломать позвоночник того парня, что пытался натравить на нас слугу, я бы и сам не отказался. Тем не менее, эту услугу миру, видимо, придется оказать в следующий раз. Как итог, я чуть сдвинулся в сторону, освобождая выход. Считаю, на этом мы можем разойтись. Тот с легкой улыбкой наклонил голову. Хорошего вам дня. Переведя взгляд на русалу, кивнул ей и тут же вернулся к Цурабовой, снова взяв девицу под руку. Сама она, к слову, извинений не озвучила, лишь окинула нас растерянным взглядом, после чего дала увести себя к выходу. Часть меня сейчас буквально кричала, что стоило обострить конфликт и прикончить каждое отродье пустоты, которое посмеет обернуть оружие против претора Гиды. Издержки легионерского прошлого, той эпохи, когда переговоры с врагами были исключены и все решалось силой оружия. Не станешь ведь ты разводить дипломатию с пробужденными, собирающими армию живых мертвецов, или последователями очередного спятившего бога, которые массово потрошат и приносят в жертвы людей. Но последние столетия, заполненные переговорами с самыми разными организациями, от Золотого Директората и Лесного Ковина до Белого Доминиона, не прошли даром. Желание убивать я успешно сдерживал, и даже изобразил легкую улыбку, провожая взглядом удаляющихся дворян, следом за которыми торопились слуги. А последним быстро ковылял Остап, поняв, что помогать ему никто не собирается. Мужчина резво вскочил на ноги и побежал за остальными, прося его подождать. Как только все они покинули холл, работник заведения моментально распахнул двери в зал, после чего посмотрел на нас с таким выражением лица, как будто встречал родного дядю, приехавшего подарить ему дом в столице и миллион рублей золотом. «Прошу, в знак наших извинений, обед за счет заведения». Рядом хмуро вздохнула Милослава, все еще посматривающая в сторону выхода из ресторана. Я же кивнул мужчине в форменной одежде и, взяв деву под руку, увлек за собой. Ситуация была исчерпана, а вот поесть нам стоило, равно как и выяснить, откуда в той несчастной утке взялась толика самой настоящей божественной силы. Пока мы шли к столику, я насчитал еще 4 удаляющихся пары. Перформанс ревера произвел достаточное впечатление, чтобы гости спешили покинуть заведение. Судя по тем эмоциям, что мне удавалось уловить, беспокоясь за свою безопасность и приватность разговоров, нас же проводили за стол около окна, частично отрезанные от остального зала массивной колонной. После чего девушка в вечернем платье положила на стол 2 копии меню и, пожелав хорошо провести время, двинулась назад на свой пост. Милослава немедленно подтянула одну из копий к себе, принявшись изучать описание блюд. Я же опустил взгляд на сидящего около стола ревера, который, высунув язык, внимательно наблюдал за процессом, и секунду подумав, дал псу команду отправиться на кухню. Если оценивать ситуацию логически, божественная энергия могла пропитать утку во время готовки, что значило, ее источником являлся один из поваров. Теория звучала не слишком убедительно и даже слегка иронично, но иных здравых объяснений у меня не имелось, разве что предположить, что птица была выращена в хозяйстве, которым заправлял некто с божественной искрой внутри. Но это было еще более безумно, чем предполагать наличие подобной мощи у работника кухни. В любом случае, проверить гипотезу стоило. Так что пес, напоследок получивший команду не трогать ресторанные блюда, помчался в сторону кухни, а расположившаяся напротив русала оторвала взгляд от меню, поднимая глаза на меню. «Я хочу жареную форель, стейк из лосося и две порции ухи, еще креветок с крабом и морса из лесной земляники, чтобы все это запить». Увидев, как я чуть приподнял брови, пожала плечами. «Что, обед все равно за их счет? По поводу денег можно не беспокоиться, из-за расходов я как раз не переживал». Но сказать этого своей спутнице не успел, помешал возмущенный вопль со стороны кухни, вслед за которым послышалась яростная ругань, а в следующий момент я ощутил эмоции Равера, пес буквально плавал на волнах удовольствия. Глава 14. Потянувшись к сознанию пса, я понял, что следов божественной силы он не обнаружил, хотя честно старался, внимательно изучив кухню и обнюхав каждого, кто там присутствовал. Зато в процессе нашел нечто не менее интересное, по крайней мере с точки зрения самого Равера. Запасы мяса, что хранились сразу в нескольких небольших помещениях с охлаждением, судя по образам, которые я уловил в его памяти, там было немало всего, от мраморной говядины до целых уток и приличного объема гусиной печени. Мой приказ не трогать ресторанные блюда он прекрасно помнил, но после недавней схватки, в процессе которой пес сожрал приличное количество артефактов, его уровень интеллекта чуть подрос, так что зверь, к своей громадной радости, вдруг осознал, что лежащее отдельно и сырое мясо к блюдам никак не относится, после чего принялся его радостно пожирать, обращая тонкой энергетической пылью и получая при этом несказанное наслаждение. Остановил я его в тот момент, когда ровер опустошал последнее хранилище, наполненное курятиной, практически полностью завершив процесс прямой команды. Он естественно послушался, сразу же вернулся к столу, с довольной мордой усевшись рядом и всем своим видом показывая, что он хороший пес, который не успел ничего натворить. А то, что со стороны кухни слышится дичайшая ругань, так это какие-то местные проблемы, к нему никакого отношения не имеющие. Указание на то, что я вижу его память и в курсе всех проделок, его тоже не смутили. Более того, зверь еще и обиделся, фыркнув, улегся на пол, положив голову на лапы и отвернувшись в противоположную от меня сторону, при этом послав ментальный сигнал о том, что вообще-то в точности следовал командам. И раз это привело к каким-то проблемам, то дело не в нем, а в неточности отданных приказов. Вспомнив настоящего Равера, который как-то с идентичной же формулировкой взял ночным наскоком цитадель последователей одного из богов, я невольно усмехнулся. Центурион тогда тоже твердил, что разведка боем бывает разная, и ему никто не указывал, на каком именно моменте надо остановиться. Вот он и закончил эту самую разведку в арсенале крепости, где пытались забаррикадироваться последние ее защитники, после чего отправил гонца к легату с известием о том, что врагов в стенах укрепления больше не осталось. Тот факт, что в цитадели могло в любой момент объявиться само божество, что привело бы к гибели всей центурии, его не смущал. Равно как и пса сейчас абсолютно не тревожил поднявшийся переполох. Милослава, которая уже махнула ближайшему официанту, к шуму со стороны кухни прислушивалась с заметным интересом, порой задумчиво поглядывая в мою сторону, да и настороженность полового, который смотрел на нас с изрядным волнением, тоже отметила. Впрочем, услышав, что дева заказывает только рыбу и морепродукты, тот немного успокоился, а после того, как я тоже попросил себе стейк из лосося, вовсе расслабился. Я же, на всякий случай напомнил Раверу, что в этом ресторане больше ничего есть нельзя, по крайней мере без моей команды, потому как пес уже навострил уши и принялся размышлять, не может ли оказаться так, что лосось окажется вкуснее гусиной печени. Когда работник ресторана отошел в сторону, Милослава решительно поднялась на ноги, расположившись рядом со мной, скорее всего сочла, что если мы станем переговариваться, сидя напротив друг друга, это будет слишком громко. Хотя, если русала действительно об этом волновалась, то делал это зря, маскировочный полог я уже выставил. Собственно, как и абсолютно все гости ресторана из числа пробужденных, которые оставались на своих местах. Опустившись на стул, дева покосилась в сторону тех столиков, что были видны из-за колонны и, слегка наклонившись в мою сторону, прошептала: Ты расскажешь, что это было. Сначала я почувствовала колебания силы, потом на кухне принялись ругаться из-за исчезнувших продуктов, а потом тут снова прошла вибрация энергии. Зачем тебе понадобилось опустошать их кладовую? Я предполагал, что ее первый вопрос прозвучит совсем иначе, но такое начало разговора тоже вполне подходило, хотя раскрывать ей подобные детали прямо сейчас я не собирался. Об этом я тебе тоже расскажу, но позже. Ровер, который уловил, что речь идет о нем, и на секунду поднял голову, с интересом рассматривая русалу, снова улегся, делая вид, что беседа ему абсолютно неинтересна, и он до сих пор обижен из-за беспричинной ругани. А вот в глазах Милославы мелькнуло легкое разочарование. «Я же дала тебе слово крови. Сам знаешь, теперь не смогу навредить». На практике это было не совсем так. Мой разум сходу выдавал добрый десяток вариантов, как обойти данное обещание, не нарушая его формулировку. Несмотря на то, что слово ее народа являлось мощной присягой, завязанной на связь между двумя разумными, обойти его все равно было можно, особенно, если дева будет испытывать по отношению ко мне недоверие. Именно поэтому позже я действительно собирался ей все изложить. Чем честнее обе стороны, тем прочнее их связь, вплоть до возможности взаимной подпитки силой и обмена мысленными посланиями. Один из тех факторов, который превращал русалов и их сородичей в крайне опасных противников. Пусть их было немного, но отряд из 30 воинов, каждый из которых дал слово крови командиру и установил с ним тесный контакт, стоил пары центурий. Да и сражались они с такой яростью, что позавидовали бы божественные берсерки. Повернув голову, я посмотрел деве в глаза. «Сначала я бы хотел услышать твою историю. Как ты очутилась в том каземате?» Ее лицо сразу же помрачнело, и спутница на несколько секунд отвернулась, смотря в другую сторону. Несмотря на то, что связь между нами формироваться только начала, ее гнев я ощутил более чем отчетливо. Выдохнув, она снова взглянула на меня, еще мгновение помолчала, и принялась тихо говорить. «Да там нечего рассказывать, по большому счету. Жили себе, никого не трогали. Упыри иногда появлялись, но отец справлялся. Мама, если что, помогала. Хорошо все было». Она сделала короткую паузу, и я предпочел помолчать, не подгоняя деву. Судя по ее эмоциональному фону, рассказ той давался непросто. Сама же она, пару раз моргнув, уперлась взглядом в столешницу. Потом отец на ярмарку поехал. Он каждые несколько месяцев туда ездил. Патронов купить, одежды, специй, разных вещей других. Смотря какой список мама ему составляла. Как вернулся, сказал, что товарища старого встретил, с которым они в стрельцах вместе были и на Харасан ходили. Замолчав, всхлипнула. Потом плеснула мощной волной ярости. Через день к нам нагрянули эти твари. Ночью заявились. Точно знали, с чем будут иметь дело. Все обереги мамины погасили. Грунтовые воды отвели, чтобы ручей осушить. И артефакты, что папа ставил, опустошили. Я уже предполагал, что услышу дальше. Скорее даже знал. А еще вдруг понял, что ошибался в ее возрасте. Русалы могут жить долго, веками, а то и тысячелетиями, не слишком сильно меняясь визуально. Единственный способ корректно оценить количество прожитых ими лет – анализ энергетической структуры и поведения, либо прямой вопрос. Тем не менее, большинство русалов, что мне встречались, уже перевалили за столетний возраст. При этом внешне они почти ничем не отличались от Милославы, из-за чего я машинально посчитал, что и бывшая пленница прожила в этом мире достаточно долго. Но сейчас, слушая ее рассказ, отмечая отдельные термины и ощущая эмоции, мог с уверенностью сказать, она еще совсем молода, может быть лет 25, максимум 30. Сама деву, на секунду сжав пальцы рук в кулаки, продолжила. Папа сражался, но его почти сразу подстрелили. Он и сделать почти ничего не успел, хотя сотником второй ступени был. Нас с мамой живыми пытались взять, но она не далась, и меня прикрыть пыталась, чтобы я в лес отошла. Замолчав, опустила совсем мрачный взгляд вниз, а рядом со столом тихо заскулил ровер. Пес, грусть и гнев русалы тоже почувствовал, только не понимал, кого именно следует убить, чтобы та успокоилась, из-за чего грустил и нервничал еще больше. Связь между мной и Милославой он чувствовал и сейчас воспринимал деву, как условного члена стаи. «Ты знаешь, кто именно тебя схватил?» Дева скрипнула зубами, покосилась в мою сторону. «Откуда?» «Старый приятель отца точно замешан, Лев Ровский. Если найти, я из него душу вытрясу, но говорить заставлю. В этом я не сомневался, если во время перепалки с Набилями мне показалось, что русала бурлила от ярости, то теперь стало понятно, я заблуждался. Тогда ее уровень гнева был не так уж и высок, в отличие от текущего момента. Подошедший официант поставил на стол бокал морса и заказанный мной травяной чай, после чего повел глазами в сторону декольте девушки, собираясь незаметно заглянуть сверху, и столкнулся с ее бешеным взглядом. Могу поспорить, с такой скоростью он ретировался от столика гостей впервые. Сама Милослава, проводив его взглядом, снова посмотрела на меня. Потом меня везли, трое суток в дороге, скованную из тканью на голове, несколько раз поили, но не кормили, раздели, скучно им было. Поморщившись, дева втянула воздух, сглотнула, и продолжила. Сегодня перегрузили в эту карету, дальше спустили в подвал и приковали, а следом, почти сразу появился ты. Договорив, какое-то время посидела молча, сделала глоток морса, снова повернулась ко мне. А ты сам знаешь, куда меня везли, и как, на миг замявшись, все же закончила фразу. Как ты вообще меня нашел? Зачем полез сражаться? Несколько секунд я раздумывал, стараясь подобрать слова. В конце концов, принялся излагать. Почувствовал оттенки твоей энергии через защиту. Понял, что перевозит русалу. Потом оценил дом, куда тебя доставили и счел риски приемлемыми. Она недоверчиво нахмурилась. Арт, я, может, и стрелецкая дочь, выросшая в глуши, но про наше племя знаю много. Как ты мог почувствовать русала? Откуда вообще знаешь, как нас определить? Я изобразил на своем лице легкое удивление. Тогда как дева скептическим тоном добавила. Почти всех истребили еще пару веков назад, во времена Григория Кровавого. Спаслись только те, кто совсем в дикие углы забился и носа оттуда не показывал. Мать рассказывала, какое пекло творилось. А бежать тогда некуда было, русалов мало где принимали. Императора по имени Григорий я помнил. Но вот упоминание о том, что он устроил массовую бойню, пустив под нож русалов, в книгах не видел. Впрочем, переписывание истории или ее изобретение заново – одно из любимых дел государственных мужей, особенно, если речь идет о выходцах из одной династии. Милослава по-прежнему ждала от меня ответа. Я же колебался, пытаясь решить, насколько откровенным стоит быть. Сама дева, с эмоциональной точки зрения, раскрылась сейчас по полной, настолько, насколько это вообще было возможно. Взаимный ответ мог укрепить энергетическую связь, сделав нас куда более опасными. Это сейчас она истощена и слаба, стоит русали пару дней отдохнуть, как рядом со мной окажется сильная воительница, возможно, не слишком хорошо обученная, но это уже было делом поправимым. Я ведь уже говорил, что встречал русал раньше, и прекрасно знаю, как выглядят ваши оттенки силы. Она чуть нервно усмехнулась. Ну да, а еще успел за свою жизнь посмотреть на тысячу моих соплеменниц в голом виде и с 30-ю переспать. Конечно, верю. Усмехнувшись, я посмотрел ей в глаза. Прислушайся к нашей связи, и попробуй оценить мою искренность. Та на секунду замерла, потом прищурилась, пристально глядя на меня. Я же, в свою очередь, усилил маскировочный покров и начал медленно говорить. Я действительно видел сразу тысячу обнаженных русал, может быть, даже больше. Один из правителей решил продемонстрировать мне свой гарем. Видимо, считал, что это меня впечатлит. Сделав короткую паузу, продолжил. Женщин в моей жизни тоже было немало, и пусть специально я не считал, но навскидку твоих соплеменниц среди них наберется не меньше трех десятков. Еще мгновение она неподвижно сидела на месте. Потом глаза девы расширились и в них появилось выражение изрядного шока. Впрочем, Милослава оказалась умна, спустя какой-то миг в ее взгляде уже засверкало осознание, вслед за которым последовал и вопрос: «Сколько тебе лет?» Улыбнувшись, я пожал плечами. «Я еще молод, чуть больше тысячи». Ошеломленно хмыкнув, она открыла рот, собираясь что-то сказать, но сразу передумала и сомкнула челюсть. Несколько секунд посверлила меня внимательным взглядом, прислушиваясь к ощущениям от нашей связи, которая уже начала крепнуть, и, шутливо сморщив нос, немного отодвинулась. «Ты же старик, древний, тысячелетний старик. Почему меня не мог спасти какой-нибудь молодой красавчик?» На лице русалы сверкала улыбка, но я отлично чувствовал ее настоящие эмоции. Переход от зашкаливающей мрачности к показному веселью был лишь маневром. Та разрывающая боль, которую Милослава испытала во время своего рассказа, никуда не исчезла, по-прежнему клубилась внутри, под налетом веселости. Многие женщины, самых разного социальных статусов находят меня весьма привлекательным. А что до молодых красавчиков, чаще всего они полные идиоты, которые становятся похожими на людей только после первой сотни лет. До этого момента, женщинам к ним лучше не подходить. Дева иронично вскинула брови. В обратную сторону это тоже работает, то-то все мужчины к старушкам в постель рвутся. О том, что ее соплеменницы не будут ничем отличаться визуально, даже перевалив за 500 лет, я напоминать не стал. Милослава это сама прекрасно знала, а лишний раз бередить старые раны, невольно напоминая ей о семье, было ни к чему. Знаешь, ты удивишься, на что способны в постели женщины, разменявшие первый век. Никакой стыдливости и полный простор для экспериментов, а капелька изначальной силы позволяет оставаться вечно молодым. Глаза девушки вдруг снова расширились, а среди эмоций полыхнула боль, к которой в этот раз примешивался интерес и немного настороженности. Изначальная сила, точно так же ее называла моя мать, больше ни от кого такого термина не слышала. Прищурившись, она придвинулась ближе, буквально пожирая меня взглядом. «Откуда ты?» Я читала книги по истории, и рассказы мамы слушала. Вот сейчас сидела, вспоминала, не было у нас ни одного правителя с гаремом из тысячи руса. Полную версию событий я ей собирался изложить и сам, но рассчитывал сделать это позже. Несмотря на установленный маскировочный покров, ресторан идеальным местом для такой беседы не был. Тем более, она наверняка затянется, могу поспорить, у девы возникнет масса вопросов. Поэтому, я медленно кивнул, не отводя взгляда от ее глаз. Ты права, здесь, ни у одного правителя такого гарема не было. А вот о том, кто и при каких обстоятельствах хвастался своими женщинами, я расскажу позже. И в другом месте. Она чуть нахмурила брови, излучая легкое разочарование. Я же, отлично чувствую ее боль, которая так и не спешила никуда уходить, продолжил. Что до тех, кто виновен в гибели твоих родителей, мы их найдем и убьем. В этом можешь не сомневаться. Мою искренность она сейчас отлично чувствовала. Равно как и я ее хорошо ощущал, ее ответную реакцию, боль, что полыхала в глубине ее разума, немного утихла. Перестала настолько жестко опалять сознание. Озвучить какой-то ответ она не успела. К столику подошел официант, принесший первый поднос с блюдами. Следом притащил еще один, здорово удивившись тому факту, что основная масса еды предназначается девушке. Ровер, до того старательно делавший вид, что обиделся, быстро сменил гнев на милость и, усевшись рядом со столом, вперил в меня жалобный взгляд, изобразив такую милую морду, что в иных обстоятельствах, возможно, и получил немного лакомства. Но совсем недавно этот зверь практически полностью сожрал практически солидного по размерам ресторана. Дополнительно его подкармливать я не собирался. Тем более, весь результат такой кормежки заключался в получении зверем гастрономического удовольствия. Поняв, что я ничем с ним делиться не собираюсь, пес переключил внимание на Милославу, которая снова расположилась напротив меня. Иначе все заказанные девой блюда на столе было попросту не разместить. Но русая девушка, собравшая длинные волосы в хвост, чтобы исключить их контакт с рыбным супом, зверя вовсе не замечала, в буквальном смысле этого слова. Так что в итоге тот разочарованно рыкнул и улегся на старое место, обиженно косясь в мою сторону. К слову, сейчас, после очередной порции трофейной силы и роста интеллекта, внешний вид пса тоже претерпел изменения. Собственно, он постепенно менялся все это время. Сначала ровер представлял собой переплетение энергетических линий и каналов, а единственной частью его тела, имевшей какие-то очертания, была голова. Потом проступили более четкие контуры лап и возникло что-то вроде условной кожи. Сегодня же, поглотив мощь артефактов, он почти полностью вернул себе старый облик. В призрачном состоянии, само собой, но тем не менее. Теперь я знал, какой породы был пес, чей эйдос я поднял около усадьбы Пересветовых. В корпусе эгиды их звали златошерстными опранами. У местных же, судя по книгам, был свой вариант – золотистый ретривер. Со своим лососем я расправился первым. И наблюдая, как Милослава лихо разделывается с жареной форелью, поднял руку, подозвав официанта. Тот в ответ на мой вопрос о том, где тут можно купить лошадь для верховой езды, изрядно удивился. Потом покосился на мой лук, что сейчас стоял прислоненный к колонне. Немного подумал, после чего глянул в сторону выхода из зала и сообщил, что мы можем взять извозчика, мол, по городу с ним ездить удобнее. А что до скакуна, на котором мы прибыли, его можно за скромную плату оставить в конюшне. Как минимум до вечера. О том, что мы заявились сюда на одной лошади, я ему не говорил. Тем не менее, источник информации был понятен. Персонал любого ресторана плотно общается между собой в процессе работы. Так что этот конкретный половой был в курсе всего, что знали остальные. И судя по его эмоциям, не лгал, сдирать с меня бешеные деньги за лошадь они не планировали. Да и ничего иного не замышляли. Юноша лишь желал заработать чаевые да угодить гостю, который знаком с княжной Морозовой. Хотя эти факторы, наверное, стоило поменять местами. Судя по его эмоциональному фону, отношения с влиятельной фамилией в голове парня были куда более важны, чем наличие в моем кармане хрустящих банкнот. В очередной раз убедившись, что мне жизненно необходим дворянский статус, сразу же сунул ему самую мелкую купюру из имеющихся, попросив подержать коня до вечера и обеспечить наличие извозчика, который бы минут через 15 ждал нас около выхода. Именно столько, на мой взгляд, требовалось Русале, чтобы разобраться со всеми заказанными блюдами. Прямо сейчас она уже доела жареную форель и взялась за вторую порцию ухи. Но вот лосось, тарелка креветок и громадный краб оставались нетронутыми. 3 рублей, которые я отдал официанту, однозначно было многовато. Судя по ценам в меню, даже с учетом количества еды, что заказала себе Милослава, наш обед тянул приблизительно на такую же сумму. Но вот чего, а денег мне жалко не было. Финансы – лишь инструмент для решения задач. Ресурс, который требуется использовать, не более. А сожранной ровером запеченной утки, внутри которой искрилась божественная мощь, я, естественно, не забыл. И все то время, что мы беседовали, методично изучал кухонные помещения, в конце концов обнаружив то, чего не смог заметить пес. По вполне объективным причинам, сложно унюхать совершенно крохотные частицы силы, которые никак себя не проявляют. Такие можно отыскать только при помощи осторожного и тотального сканирования пространства. Тем не менее, я их нашел, и сейчас был полностью уверен, что один из работников кухни является носителем божественной мощи. Возможно, какой-то дальний родственник, праправнук в 12-м поколении, например, или потомок члена свиты. Но в любом случае, он здесь, на кухне этого ресторана. А еще я знал, что тот вовсе не жаждет, чтобы его нашли. Боги прекрасно могли видеть, как эйдосы, так и человеческие души. Потому, визит ровера он заметил, скорее всего учуяв пса еще в зале, когда тот жрал утку, что дало неизвестному время замаскироваться. Обладая я полной силой, отыскать божественного потомка было бы совсем несложно. С другой стороны, будь у меня прежняя мощь, он бы мне и не требовался. Более того, я и в ресторан этот вряд ли бы заглянул. Если же говорить о текущей ситуации, единственным способом выяснить, кто из поваров имеет отношение к богам, было их массовое уничтожение. Например, удар относительно слабым узором, который пережил бы только носитель божественной силы. Абсолютно неприемлемый метод, использовать который я не собирался. Поэтому прямо сейчас мы уйдем отсюда, покинем зданием ресторана, сделав вид, что ничего особенного не произошло и никаких подозрений по поводу божественной силы нет. Пусть цель расслабится, посчитает вопрос закрытым и вернется к прежним делам. А позже мы встретимся вновь и обсудим, как так получилось, что богов давно нет, а он расхаживает по земле с крохой их мощи, при этом трудясь на ресторанной кухне. Что до пола, это точно был он. Женщин среди работников кухни ни одной не имелось. Кем бы в итоге ни оказался носитель божественной энергии, он точно являлся мужчиной. К моменту, когда Милослава закончила с едой, официант успел подойти, известив, что извозчик прибыл и ждет перед рестораном, а мне вручил небольшой лист бумаги с названием их ресторана, кратким описанием моей лошади и пометкой о времени, когда я ее оставил. Плюс, с подписью конюха, бумагу требовалось продемонстрировать, когда я буду забирать скакуна обратно. Спустя еще несколько минут мы расположились в небольшой открытой повозке, которую местные называли пролеткой, и тронулись в путь. Русала моментально прикрыла глаза, отдыхая после первого за несколько дней обеда. А ровер мчался рядом с транспортом, оглядываясь по сторонам, принюхиваясь и изучая новую для себя местность. Ехать оказалось недалеко, буквально через четверть часа. Извозчик остановил пролетку и, указав рукой на виднеющееся впереди массивное здание, сообщил, что земельная палата располагается там, а дальше он ехать не может, поскольку центр города уже 5 лет, как превращен в пешеходную зону. С некоторым трудом разбудив Милославу, которая успела полностью провалиться в сон, Уложив голову на мое плечо, я расплатился с бородатым мужчиной и через секунду оказался на землю. Сонная русала, в ответ на протянутую мной руку, только фыркнула и ловко спрыгнула сама, после чего снова втиснула ступни в туфли на тонких каблуках, которые до того держала в руке. Эта обувь была единственной, что подошла по размеру. К тому же они тоже были красными, что для девы, несмотря на все обстоятельства, оставалось важным. Правда, спокойно продолжить путь нам не дали. Стоило добраться до начала заполненной людьми пешеходной улицы, в конце которой просматривалась городская площадь, как дорогу перегородил усатый мужчина в темно-серой форме, до того стоявший на углу здания и лениво рассматривавший толпу. Смерив нас взглядом, пренебрежительно поморщился и, несмотря на то, что мы остановились, выставил вперед раскрытую правую ладонь, после чего, пристально смотря на русалу, громогласно объявил: «С публичными девками в центр города нельзя, указ губернатора». Переведя взгляд на меня, не менее громко добавил: «Да и оборванцам тут не рады, вы бы шли отсюда, не портили господам красивый вид».